13. Нужно признать в сердце, что люди не оторваны от высших миров. Такое твердое сознание поможет познать одно величайшее чудо. В какую бы стратосферу ни подняться, какие полеты ни измыслить, везде будет нестись мысль вышне. Только подумайте, что мысль из беспредельности несется по всем мирам, а ум есть благодать. Уже в глубокой древности люди замечали премудрость Божью как всенаполняющую энергию. Разве не великое чудо мысль из беспредельности?